Хотелось выходного. Не выходного по календарю, потому что в этот день по факту много работы, а выходного по сути – сидеть и ничего не делать. Собственно, этим и собирался заниматься детектив Альберт Сканелли. Он прекрасно знал, что работу он всегда найдет. Но именно сегодня он собирался только изображать бурную деятельность, чтобы со стороны не было видно, что он лишь читает газету. А ведь он имеет право, в конце концов. Для него напряженными были не просто последние месяцы, последние годы, но он был к этому готов, когда согласился примкнуть к команде полицейских, занимающихся делом международной преступной группировки. Там та еще чертовщина творилась. Не просто наркоторговцы, это для них как раз детские игрушки. Эти уроды постоянно создавали новые яды, вирусы, химикаты, да еще и без жалости тестировали все это на людях. Там тюремных сроков накопилось на несколько жизней вперед. Когда все только начиналось, казалось, что завалы информации такие, что не разгрести. Но Сканелли и другие не сдавались. Теперь можно было похвастаться вполне организованной и удобной базой данных. Конечно, ее еще предстояло дополнять, причем постоянно, изучая изъятые документы и отчеты. Но не сегодня. Сегодня его личный выходной. По крайней мере, Сканелли так думал, пока не зазвонил мобильный телефон. Можно было проигнорировать. Если это кто-то из подчиненных, они и вопросов задавать не будут. А если начальство, всегда есть пара сотен оправданий. Отошел, забыл мобильный, не услышал и так далее. Но имя, высветившееся на экране, представляло интерес. Эрик Тайлер был одним из главных их информаторов. Человеком, который больше 15 лет водил за нос руководство мафии. Да и вообще, отличный парень. С ним, с Сканелли, общаться было проще, чем со многими из коллег. Пришлось ответить, хоть и без энтузиазма. «Только не говори, что ты прямо сейчас подкинешь мне работы», – простонал полицейский. «Я что, звоню в неудачный момент?» – фыркнул Эрик. «Хотя я уже и не помню, когда ты горел трудоголизмом». «Никогда, и не стыжусь этого. Трудоголики – больные люди, а я работаю, кстати. Не очень люблю это дело, но работаю, так что не надо мне тут. Но конкретно сегодня собирался не работать. А вот придется. Это нечто среднее между работой и личной просьбой». «Уже какая-то интрига появилась», – оценил Сканелли. «Хотя по поводу работы я все еще не в восторге. Излагай. Ты, наверное, в курсе, что мне передали в личное пользование одну из баз, ту, что в России?» «Да, более-менее. Слышал про твои планы хоть что-то хорошее извлечь из разработок этих уродов. Достойное начинание. Ты же знаешь, я поддерживаю». «Вот, в этой поддержке я как раз и нуждаюсь, причем в усиленной поддержке». Сканелли снова тяжело вздохнул. Ему совсем не нравилось направление этого разговора. «Я тебя слушаю». «До начала строительства я собирал данные по этой конкретной базе. Их было немного, только основы, никаких подробностей». «А чего ты хотел? Это не база, а дыра. Базой можно считать тот филиал организации, где хоть 500 сотрудников набиралось. Ну ладно, 300. А тут и 100 человек не было. Информации нет не потому, что это какое-то тайное учреждение. Прям врата ада. Просто эта консервная банка никому и даром не нужна была. Нам так точно нет». «В организации не было безобидных подразделений», – возразил Эрик. «Я в курсе, но есть большое зло, а есть маленькое зло. И вот эта база слишком просто. Маленький центр тестирования – вспомогательное учреждение. Собственно, поэтому организация когда-то так легко отказалась от него. Да и тебе отдали тоже потому. Нечего там ловить. Отсюда и недостаток данных. Да, оттуда все забрали. Но ты же знаешь, как функционировала организация. Они в своих европейских офисах информацию по всему без исключения хранили. Про эту мелочь, думаю, тоже найти можно. Но никто особо и не искал. Это ведь не объект стратегической важности». В глубине души Сканелли подозревал, что напрасно сотрясает воздух. Эрик был в руководстве организации, сам все это знает. Собеседник подтвердил его догадки. «Я в курсе, я тоже так сначала думал. Но чем больше времени я провожу здесь, тем сильнее подозреваю, что мы могли ошибаться в своей оценке этого места». «Что ты имеешь в виду?» «Здесь занимались не просто тестированием, а разработкой или доработкой. Но это я и так знал». «Разработка и доработка вирусов вообще не редкость», – напомнил Сканелли. «Они почти везде этим занимались». «Да, но тут какие-то странности, нелогичное поведение. Похоже, местные жители не раз видели испытуемых. То, что они приняли их чуть ли не за призраков и ничего не поняли, сути не меняет. Испытуемые находились в состоянии, близком к неадекватному. Сами они удрать не могли». «Могли, если их вовремя не заперли. «Допустим», – не стал спорить Эрик. «Но охрана могла допустить ошибку один раз, другой. На третий раз сменили бы охрану. А там такие случаи не были редкостью. Это подтолкнуло меня к мысли, что людей намеренно выпускали в лес. Зачем?» – поразился полицейский. «Вот вопрос. Тем более, что это не островная база. Рядом есть населенные пункты. В этом свете тот факт, что они все бросили и свалили отсюда, воспринимается по-другому. Мне нужно больше данных». «От меня?» – с тоской в голосе осведомился Сканелли. «Давай ты у кого-нибудь другого попросишь. Меня от этих бумажек уже тошнит». «От тебя, Альберт». «База была небольшая, закрылась давно. Документы по ней, если и сохранились, то немного. А ты намного лучше других работаешь с архивами. Мне нужно все, что ты найдешь. А если конкретней? Чем именно они там занимались? Какими вирусами работали? Мне удалось узнать, что их было три. Один опознан, второй я скоро узнаю, по третьему пока что полный ноль. Попытайся выяснить, где они брали испытуемых и почему выпускали в лес. И главное, что именно заставило их уехать? А ведь день начинался так хорошо, расслабленно. Ясно, что Эрик прав, дело действительно важное. Нельзя все оставлять как есть, особенно если на этом месте будет больница. Вот только не обязательно делать это прямо сейчас. Дай ты человеку отдохнуть хоть денек. Сейчас, Альберт, чем скорее, тем лучше. Да зачем ты спешишь, недоумевал полицейский. День-два роли не играют. У тебя там стройка на месяц еще затянет. Дело не в стройке. А в чем тогда? С ответом Эрик не спешил. Думал, подбирал слова. Сканелли эта пауза не понравилась. Слишком уж напряженная она была. Наконец его собеседник сказал. «Может оказаться, что история этой базы не закрыта, и нам придется действовать. Я подозреваю угрозу заражения гражданского населения». И мысли о выходном отпали как-то сами собой.